Седьмое. Деревянная нога. Тезис. Наиболее драматичные формы деревянной ноги — оправдание по причине душевной болезни. В трансакционных терминах это можно передать так. Чего вы ждете от такого эмоционально неуравновешенного человека? Что я воздержусь от убийства? На что присяжные должны ответить, конечно, нет, мы не можем наложить на тебя такое ограничение. Оправдание по причине душевной болезни в качестве законной игры принято в американской культуре и отличается от почти универсально распространенного принципа, согласно которому индивидуум может в такой степени страдать от душевной болезни, что не отвечает за свои поступки. В Японии пьянство, а в России участие в военных действиях служит основаниями для того, чтобы избежать ответственности за самое преступное поведение, согласно информации, полученной автором. Тезис деревянной ноги таков. Чего можно ждать от человека с деревянной ногой? В такой формулировке, конечно, никто ничего не ожидает от человека с деревянной ногой, разве только что он сам будет управлять своим инвалидным креслом. С другой стороны, во время Второй мировой войны человек с деревянной ногой давал уроки быстрых танцев в армейском центре по ампутациям. Есть слепые, которые занимаются юридической практикой и добиваются высоких официальных постов. Мэр города, в котором живет автор, как раз слеп. Глухие практикуют в области психиатрии, а безрукие печатают на машинке. Пока человек с реальным, преувеличенным или даже воображаемым увечьем удовлетворен своей судьбой, не стоит вмешиваться. Но как только он обращается к психиатру, возникает вопрос, может ли он наилучшим образом распорядиться своей жизнью и подняться над своим увечьем. В нашей стране терапевт сталкивается с оппозицией большинства просвещенного населения. Даже близкие родственники пациента, которые громче всех жалуются на неудобства, вызванные его увечьем, могут обернуться против терапевта, если пациент добьется заметного прогресса. Аналитику игр это понятно, но от этого его задача не становится легче. Всем игрокам в «я только пытаюсь вам помочь» угрожает неизбежный срыв игры, если пациент проявит признаки самостоятельности, и такие игроки прилагают почти невероятные усилия, чтобы прекратить лечение. Обе эти стороны иллюстрируются поразительным клиентом мисс Блэк, упомянутым при обсуждении игры «нуждающийся». Этот человек играл в классическую форму деревянной ноги. Он не мог найти работу и правильно приписывал эту неспособность своему заиканию, потому что, как он утверждал, его интересует только одна профессия – профессия торговца. Как свободный гражданин, он имел право искать работу в любой области, но поскольку он заикался, возникали сомнения в чистоте его мотивов. Реакция благотворительного агентства на попытки мисс Блэк прекратить эту игру оказалась весьма неблагоприятной для него.